«Старайся, через неделю покажешь мне исправленный проект». Она кивнула мне, после чего она достала новую тетрадочку и стала задавать вопросы, которые у нее возникли во время изучения литературы по чарам и заклинаниям. Глава 177. Проблемы не кончаются. И снова здравствуй, Драка. На стул рядом со мной опустилась Рита. Позволишь мне сразу перейти к делу? Здравствуй, Рита. Конечно, в конце концов, пока у нас есть немного времени, мы можем развлечь наших зрителей беседой. Отлично, мне поступило неоднозначное сообщение. В этот момент у меня завибрировало сквозное зеркало, и я, нахмурившись, жестом попросил ее остановиться. Взмах палочки, и теперь только я мог слышать доклад от наблюдателей. Слушаю. Прорыв, недалеко от Хогвартса, и не только тут, в Лондоне и еще трех городах Британии, так по всему миру. Прорывы не самые большие, но их очень много, так что на помощь нам рассчитывать не приходится. Принял. Я отключил зеркало и убрал заклинание. Прошу минуточку внимания. Мой голос зазвучал по пространству преобразованного большого зала. Всех преподавателей я прошу собрать всех студентов тут, так как сейчас по всему миру, и в том числе рядом с Хогвартсом, появились разрывы, через которые прут грим. Также прошу всех преподавателей, после сбора всех учеников, разместиться рядом со входом в большой зал. Сказав это, я встал со своего места и быстрым шагом отправился на выход из большого зала. Внимание! Прошу всех сохранять спокойствие. Организовывая турнир, мы предусматривали подобную вероятность, так что прошу вас не паниковать. Голос Дамблдора раздался у меня за спиной, а я уже покидал трибуну и быстрым шагом шел на выход. Драко, я иду с тобой. Рядом со мной быстрым шагом шла Рита. Мне очень интересно понаблюдать за отражением нашествия Грим, да и моим зрителям будет это интересно. Все же с тех пор, как статут был снят, родителям юных магов сообщают о том, что им придется учиться в Хогвартсе намного раньше, так что о безопасности тут стоит рассказать подробнее. Я слегка оглянулся. Рита, отказа не приму, тем более, что защищать меня не надо, все же я волшебница. Сказано это было с гордостью, а в ее руках появилась палочка. Рита, я покачал головой, показывая все неудовольствие от ситуации, однако спорить с ней не стал, просто потому что у меня не было никакого желания спорить. Буквально 5 минут, и я уже покинул преобразованный в подобие черного озера большой зал, а еще через 7 минут я добрался до стены, на которой уже собирались защитники, и те из них, у кого было оружие дальнего боя, потихоньку отстреливали грим. Сняв небольшой амулет с шеи, я тут же достал из него секиру, а также снайперскую винтовку, после чего, положив секиру рядом, стал отстреливать грим из винтовки. Они толпой неслись на Хогвартс, а разрыв и не думал закрываться, но это ничего не значило, пока что твари были небольшими и пока совершенно спокойно отстреливались. Черт, я до сих пор не могу поверить, что оружие обычных людей может быть таким эффективным. Рита покачала головой. Рита, что за предубеждение? Я бросил на нее короткий взгляд, она не просто улыбалась. Да нет, никаких предубеждений, я всегда знала, что огнестрельное оружие смертоносно, но, видимо, вследствие того, что я росла в магическом мире, я не понимала, насколько это оружие может быть опасно. Ну, многие маги не понимают. Драко, а их не слишком ли много? Рита решила перевести тему и кивнула на наступающих грим. Много. Я кивнул. Однако разрыв достаточно далеко, где-то в запретном лесу, так что пока они выбегут из леса, пока добегут, мы сократим их численность раза в 2. А там уже и оружием ближнего боя можно будет помахать. И ты собирайся. В голосе Риты слышалось недоверие. Хотелось бы, отвечать я начал с легким вздохом. Однако мне пора привыкать, что я не имею права так просто рисковать своей жизнью, так как от меня зависит рот и квартал. Так что я буду продолжать отстреливать грим отсюда, а вот часть бойцов спустится вниз, благо они все очень хорошо обучены, а также у них достаточно хорошая броня. Ясно. Рита была задумчива и больше не лезла с вопросами, позволяя мне отстреливать грим. Правда, вскоре мы перестали справляться с их количеством, и они стали добегать до стены, и тут с нее спрыгнуло сразу 5 бойцов, каждый из которых в руках держал щит и меч, после чего уже под стенами Хогвартса началась мясорубка. Драко, ты прости за еще один вопрос, но почему на стенах так мало бойцов? Да и вниз спустилось всего 5. Все просто, может показаться, что это удобное место для обороны, и это действительно так, но на самом деле более удобными будут места внутри замка. Если мы их не удержим, то удерживать их в коридорах будет намного проще. Поэтому часть бойцов сейчас создает баррикады для обороны, Ну и еще небольшая часть сейчас помогает в обеспечении безопасности для студентов. Но так распылять свои силы, ну так прорыв небольшой. Я тихо фыркнул. Крупных тварей их него не лезет. Если бы все было иначе, то я бы привел сюда тех бойцов, которые сейчас помогают обеспечивать безопасность учеников. А если бы дело было вообще швах, то я бы и вовсе всех с собой привел. Пока ученики старших курсов строили бы баррикады, под присмотром части преподавателей, ясно. В целом бой был достаточно скучный, а все благодаря хорошей подготовке и осознании того, что сейчас нам не приходится превозмогать, тешило мое эго. Прошло около 40 минут и наплыв грим сошел на нет. Единичные твари еще бежали на нас, но такой волны, какая перла ранее, больше не было. Ладно, я собрал оружие обратно в медальон, который повесил обратно на шею и потянулся. Пора возвращаться. Посмотрим, может быть еще не поздно провести второй тур, хотя конечно это нападение немного должно было подпортить настроение зрителям. Ну, не знаю что и кому оно там подпортило, но от себя могу сказать, что несмотря на то, что я находилась на передовой, если конечно так можно выразиться, страха я не испытывала. Точнее, Рита на секунду задумалась. Страх конечно был, но он это был не тот страх, который может парализовать. Ну, просто... Ты уж прости за прямоту, это стадный инстинкт. Ты была в обществе тех, кто готовился для преодоления подобных ситуаций. Мы не показывали страха и работали четко и слаженно, и как следствие ты заразилась подобным настроением. А вот в большом зале, я покачал головой, там собралась совсем другая толпа. Надеюсь, что Дамблдор найдет чем занять их, чтобы они и покинуть Хогвартс были готовы, и чтобы паники не было. Думаю, директор с этим справится. Рита усмехнулась, оглядываясь на бойцов, которые продолжали находиться на стене. На нее вернулись даже те, кто ранее спрыгивал с нее, и теперь там раздавались крайне редкие выстрелы, которые говорили нам о том, что грим все еще выбегали из леса. Директор, директриса. Вернувшись на трибуну, я кивнул Дамблдору и Максим, и совершенно спокойно сел на свое место краем сознания, отмечая, что перед Черным озером происходит дуэли. Вы решили таким образом занять зрителей? Да, конечно, чемпионы немного возмущались тем, что их заложники все это время находятся под водой, но мы пояснили им, что сейчас их просто вынесли в специально подготовленный воздушный мешок, где находится маг, который проследит за их состоянием. Так что они немного успокоились. Хорошо, я кивнул. Могу я делать объявление? Да, Дамблдор кивнул мне. КХМ, КХМ. Я вновь наложил на себя заклинание, а также на Риту, которая села рядом со мной и жестом попросила сделать то же самое. Уважаемые ученики Хогвартса, Дурмстронга и Шармбатона, я рад сообщить вам, что разрыв в пространстве закрылся, а потоп грим, шедший на Хогвартс, уничтожен. Вы находитесь в безопасности. Однако особенно отмечу, выход за территорию Хогвартса теперь запрещен всем, так как одиночных грим, которые и ранее присутствовали вокруг замка, стало больше. На трибунах начали звучать аплодисменты. А теперь, нам надо несколько минут для того, чтобы вернуть заложников на их места. Надеюсь, за это время наши чемпионы подготовятся к этому туру. Кстати говоря, пока чемпионы готовятся, я хотел бы вам представить новую судью от школы Дурмстронг, одну из преподавателей школы Александру Хлебушкину. Ведьма, сидевшая рядом с остальными судьями, встала и слегка поклонилась. Это была блондинка с длинными волосами, заплетенными в косу, одетая в традиционные для ведьм одежды. В этот раз аплодисменты были слегка более жидкими, но это лишь потому, что люди пока не понимали, как относиться к этой девушке. Она же совершенно спокойно села обратно и, слегка поправив волосы, вновь стала рассматривать гладь озера. Драка, возможно, нам стоит рассказать зрителям, что же их ожидает? Конечно, я кивнул на вопрос Риты. Итак, это второй тур, и как вы все знаете подсказку, единственную, которую получали наши чемпионы, они похищали из драконьей кладки. Это было золотое яйцо, открыв которое можно было услышать жуткий вой, легкий ропот из разных концов трибун, который я услышал только благодаря специальному заклинанию, заставил меня улыбнуться. А-а-а, я слышу, что многие из вас согласились с тем, что вой был жутким. Видать, чемпионы попытались открыть яйца на тех пирушках, которые были устроены их друзьями и сокурсниками. Свою насмешку в голосе я скрыть не пытался. Ну, это было довольно очевидно, но несколько менее очевидным было то, что для того, чтобы услышать подсказку, яйцо нужно было погрузить под воду, туда же опустить голову и уже под водой открыть его. Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть. Я пропел эту подсказку, заставив трибуны замолчать. Именно эти слова были скрыты в яйце, и как многие из вас уже поняли, речь в ней идет о Черном озере. Конечно, было бы очень интересно провести этот этап именно там, но для безопасности чемпионов и зрителей было принято решение преобразовать большой зал в озеро и трибуны. И сейчас там, на дне, находятся заложники. Тишина опустилась на трибуны. Для мисс Делакур это ее сестра Габриэль, для мистера Крама это одна из его спутниц на святочный бал Гермиона. Честно говоря, даже я не знаю, кто из двух Гермион оказался на дне. Ну и для мисс Паркер это ее самая близкая подруга. И именно их чемпионы должны будут спасти. Взмах палочки, и над озером появилась иллюзия того, как перечисленных разумных привязывают к столбам. Как вы можете видеть, заложники находятся без сознания, и сейчас их привязывают к столбам, где они и будут находиться на протяжении всего этого тура. На них наложено специальное заклинание, которое не позволит им проснуться, так что ни помешать, ни помочь они не смогут. Заклинание спадет сразу, как только голова заложника окажется над землей. Угрожает ли что-то заложникам? Вопрос Риты заставил замереть всех чемпионов. Абсолютно ничего. Я покачал головой. Драко, ты так уверенно об этом заявляешь, но ведь от случайности никто не застрахован. Рита, над этим испытанием работали самые опытные маги трех школ. Неужели ты думаешь, что мы могли чего-то не предусмотреть? Поверь, мы предусмотрели даже падение метеорита, так что их можно быстро эвакуировать. Ясно, это радует. Мне бы не хотелось думать, что к жизням заложников отнеслись пренебрежительно и просто наложили на них заклинание, о котором ты сказал. Я стрельнул взглядом в сторону Дамблдора, впрочем, этого никто не заметил. Ну, мы же не звери. Качая головой, я продолжал улыбаться. В конце концов, рисковать жизнью заложника, который никак к турниру не причастен, было бы с нашей стороны безответственно. Но как же слова о том, что если их не спасут, то их не вернуть? Ну так сами чемпионы и не смогут их вернуть, им их вернут после заплыва организаторы. Я пожал плечами. Это хорошо, но кажется, чемпионы уже готовы. Да, Рита, они готовы, и мы можем дать обратный отсчет. Александра Хлебушкина, глава 178, второй тур. Итак, начинаем отсчет перед началом второго тура турнира трех волшебников. 10, 9, 8, 3, 2, 1, начали. Я дал команду, и тут же чемпионы начали действовать. В руках Виктора появилась палочка, и он, взмахнув ей, превратил свою голову в акулью, после чего просто прыгнул в воду и тут же скрылся на глубине, а рядом с уже висевшей иллюзией появилась еще одна. Она словно смотрела на Виктора со стороны, показывая, что он довольно быстро плывет. Вот только он был не один, кто так быстро оказался в воде. Флёр, так же как и Виктор, быстро извлекла палочку из чехла, после чего наложила на себя несколько заклинаний, в числе которых был головной пузырь, а еще она трансфигурировала подобие подводного аквабайка. Паркер же решила показать себя во всей красе, и после того, как создала головной пузырь, трансфигурировала себе пару дельфинов, которых она анимировала, и за счет поводков, на которых она решила плыть вперед. Драко, можешь прокомментировать действия чемпионов? Рита задала этот вопрос голосом, в котором было очень много заинтересованности. Ну, Виктор, он выбрал не самый оптимальный, как по мне, способ перемещаться в воде. Без сомнения, эффектно превратить свою голову в акулью. Жабры позволят дышать под водой, а правильно двигаясь можно плыть очень быстро. И как ты можешь оценить эти действия? Просто и надежно. Но ты же сказал, что он выбрал не самый оптимальный метод для выполнения задания. В голосе Риты слышался вопрос. Не оптимальный по той простой причине, что акулья пасть не позволяет произносить заклинания. Нет, я не сомневаюсь в том, что Виктор может выполнить некоторые заклинания без слов, но сейчас он на неизвестной территории, его ждут неизвестные противники, и лишать себя большей части своего арсенала. Я покачал головой. Возможно, он сделал ставку на свою скорость и пасть акулы, возможно. Я кивнул, не став спорить с Ритой. А что ты можешь сказать насчет чемпионки из Франции? И раскрой тайну, это правда, что она пыталась за тобой приударить? В голосе Риты слышалась легкая насмешка. Я же, услышав ее вопрос, едва заметно поморщился. Рита, Твой последний вопрос я, пожалуй, оставлю без ответа, так как наличие или отсутствие взаимоотношений между мной и мисс Паркер не касается никого, кроме нас. Это звучит крайне интригующе. По взгляду Риты я понял, что эти вопросы ей проплатили отдельно. Жаль, конечно, что она не стала согласовывать вопросы со мной, но с другой стороны она не считает, что этими вопросами вредит мне, да и не вредит она, так что показывать ей свое недовольство было бы неправильно. По крайней мере делать это резко, как бы это ни звучало. Но что я, что мисс Паркер из довольно влиятельных родов и обсуждая что-то подобное на публике, я покачал головой, а насчет ее действий, вот как раз они более чем прекрасно показывают, что она потратила некоторое время на то, чтобы действительно спланировать. Она не только подумала, как дышать, но также, помня первые туры, что там было нужно не убить дракона, что на самом деле не так уж и сложно, а украсть из кладки золотое яйцо, подумала еще и о том, чтобы не уменьшить число доступных заклинаний. А что насчет мисс Делакур? Флёр, она в целом пошла по тому же пути, только если мисс Паркер создала себе временных спутников, то Флёр пошла по другому пути, она аналог подводного байка. Подводного байка, да, я кивнул, отвечая на вопрос Риты. Эта труба, она всасывает воду перед собой и под давлением выбрасывает за, таким образом позволяя двигаться вперед. Ясно. Как ты думаешь, кто победит? Сложно сказать, я покачал головой. Если бы я был судьей, то девушки точно получили бы у меня пару дополнительных баллов, но вот кто именно победит. Ясно, тогда может быть ты расскажешь, что ждет чемпионов там, на глубине. Ну, я пожал плечами. В первую очередь их ждут темные воды, там почти нет света, так же как и на дне Черного озера, также там присутствует живность, как разумная, так и неразумная. О, я посмотрел на картинку, где на Флёр напали Гриндлоу. Вот чемпионка от Хогвартса встретилась с первым противником. Я с любопытством и гордостью наблюдал за тем, как Флёр отбивается от достаточно большого количества тварей. Впрочем, я также испытывал легкое волнение, все же она моя девушка, и просто отмахнуться от того, что на нее сейчас нападают, я не мог. Самое паршивое, что я сейчас на поверхности, а она там, на глубине, и я даже на помощь прийти быстро не смогу, а она хорошо справляется. Это да, я сдержанно покивал. Заклинание применяет скупо, явно старается не перенапрягаться, хочет сохранить силы до того, как она спасет свою сестру. Кстати, насчет заложников, раз уж наши чемпионы уже под водой, то может быть ты скажешь, как именно они защищены от разных неприятных ситуаций? Конечно, я с усмешкой кивнул. Их там нет. В каком смысле? Ну мы же не звери, честное слово, пусть и со всеми предосторожностями, но опускать на дно трех девушек, я покачал головой. Они сидят в отдельной ложе, у них там чай и печеньки, так что они с комфортом наблюдают за тем, как проходит испытание чемпионы. И что, совсем никто не хотел опустить на дно настоящих заложников? В голосе Риты слышалась легкая насмешка. Если скажешь, что никто, то я перестану тебе верить. Рита не дала мне ответить, решив дополнить свой вопрос. Все же я о магической части нашего мира знаю очень многое, и я скорее поверю в то, что именно ты был против подобного хода, чем в то, что подобный вариант был предложен с самого начала. Давай я скажу так, подобное действительно рассматривалось, и мой голос в этом вопросе не был решающим. Однако я напомнил, что для того, чтобы опустить девушек на дно, хорошо было бы получить разрешение их родителей. Не магического опекуна на время обучения, а именно родителей, и это тут же склонило чашу весов на сторону анимированных кукол, которых создал Дамблдор, а зачаровал профессор Флитвик. Ясно. Тем временем Флёр все же отбилась и продолжила свой путь. О, а вот и Виктор нарвался на ловушку. Хм, Рита посмотрела на иллюзию, которая показывала Виктора. А что это? Это модификация скрывающего тумана, заклинание, которое призвано запутать путника, водя его кругами. Очень интересно, заклинание твоего авторства? Нет, я покачал головой. Я это заклинание просто нашел в библиотеке Хогвартса. Хлебушкина, услышав о заклинании, на которое напоролся Виктор, скривилась. Ну да, тут стандартной финитной не обойтись, да и боевые заклинания не подойдут. Так что Виктор, если и поймет, что плавает кругами, то вот выбраться. Нет, я не буду говорить, что он не сможет выбраться, но мне очень интересно, как именно он попробует выйти из этой ситуации. И как же выбраться из этого заклинания? Ну, самый простой — это порыв ветра, заклинание, которое просто разгоняет туман на определенном пространстве. Однако данный метод скорее всего не подходит Виктору. Сомнительно, что он может воспроизвести это заклинание без слов. А еще методы есть? Да, есть еще один простой метод, но в состоянии Виктора он немного более сложный. Все же плыть задом наперед. Я покачал головой. Впрочем, можно попробовать просто выпустить поток воды из палочки, и если водное заклинание будет достаточно мощным, то его выбросит из тумана. Выбросит, но разве это так работает? Достаточно просто двигаться спиной и не оглядываться, и тогда заклинание на тебя не действует. Еще лучше просто закрыть глаза. Так просто? Да. Я пожал плечами на удивленный вопрос со стороны Риты. Все же заклинание это создавалось в те времена, когда маги не имели таких возможностей по обмену информацией, да и само заклинание рассчитано скорее на скрытое применение, в бою его применять глупо. Ясно. Хм, а вот Паркер, кажется, повезло. Я не видел, чтобы она применяла какие-то заклинания, но она проскочила мимо ловушек, некоторые из которых почти задела. Но все же миновала. Похоже, у нас есть претендент на победу в данном туре. И ты не расстраиваешься? Что ты имеешь в виду? Ну, насколько я знаю, Делакур одна из твоих учениц. Это да, я покивал. Но как по мне, она более чем достойно себя показывает. Нет, мне безусловно хотелось бы, чтобы она победила, но я не буду расстроен тем, что она не окажется первой. Ясно. Кстати, вроде мисс Делакур почти добралась до заложников. Да, я покивал, наблюдая за тем, как она все ближе и ближе оказывается к месту, где находятся заложники. Крам же до сих пор был запутан заклинанием, и это было печально. Я рассчитывал, что он покажет хороший результат, но кажется, простейшая ловушка его остановила. Мы продолжали наблюдать, пока на финиш не пришла Паркер со своей заложницей, которая слегка побарахталась в воде, но после того, как вступила на землю, замерла, произнесла для нее успокаивающую фразу и рассыпалась песком. А что она сказала, оказавшейся на финише Паркер? Она передала, что является куклой, подруга же находится в безопасности, и сразу после того, как будут начислены баллы, она с ней сможет увидеться. Ясно, хорошая предусмотрительность. Я только плечами пожал, а тем временем на поверхность вынырнула Флёр, которая вскоре также оказалась на берегу, и кукла, игравшая роль ее сестры, также рассыпалась песком. При этом я видел, как она с легкой досадой бросила взгляд на Паркер, а та, уже укутавшись в полотенце, с превосходством смотрела на свою противницу. Итак, я бросил взгляд на директоров. Мы можем возвращать мистера Крама? Думаю, да. Директор Дамблдор встал и, взмахнув палочкой, развеял все те заклинания, которые находились под водой, кроме того, которое позволяло следить за чемпионами. А также перед Крамом появилось послание, в котором говорилось, что этап закончен, и он должен вернуться на поверхность. И Крам действительно вернулся на поверхность, правда, при этом он постоянно поглядывал на озеро. Итак, уважаемые чемпионы, второй тур закончен. Первый спасла свою заложницу, точнее голема, который в точности повторял ее лучшую подругу, мисс Паркер, и я прошу судей выставить свои оценки. 2 десятки от Дамблдора и Максима, 9 баллов от Хлебушкиной. Очень хорошие результаты. Мисс Паркер получает 29 баллов. Поздравляю ее. Аплодисменты стали звучать отовсюду. Паркер же улыбнулась и, все еще кутаясь в полотенце, коротко поклонилась. Мисс Делакур пришла второй. По пути она сражалась с довольно большой стаей Гриндлоу. Прошу судей выставить оценки. Дамблдор поставил 9 баллов. Максим поставила 9 баллов. А вот Хлебушкина поставила 10. Замечательный результат. 28 баллов. Аплодисменты. И новый взрыв аплодисментов. Флёр, в отличие от соперницы, не куталась в полотенце. Она высушила и согрела себя чарами и сейчас с гордостью поклонилась судьям и трибуне. И наконец мистер Крам. К сожалению, он так и не добрался до заложников, запутавшись в одном из заклинаний, которое водило его кругами. Прошу выставить ему оценки. Все 3 судьи поставили 5 баллов. 15 баллов. Что ж, достойно, все же он показал нам очень хороший навык частичной трансфигурации. И снова аплодисменты. Зрители были довольны. Итак, закончился второй тур турнира 3 волшебников. 3-й тур состоится весной. Чемпионы получат информацию об этом туре за 2 недели до его начала, а пока они должны готовиться ко всему. А теперь я предлагаю всем покинуть трибуны и большой зал. Думаю, за пару часов мы сможем привести все к изначальному виду, после чего можно будет отпраздновать окончание второго тура. Зрители ликовали, я же с улыбкой наблюдал за тем, как они покидали трибуну и шли на выход из зала. Глава 179. Последствия. Хотелось отпраздновать конец второго тура, но в отличие от всех остальных я был вынужден отправиться в квартал, чтобы проверить, как там дела. Нет, то, что квартал отбился, я не сомневался, но требовалось понять, что вообще творится вокруг. Как дела? Я вошел в дом и в гостиной увидел Беллу, Цесси и Вальбургу, которые сидели в креслах и что-то обсуждали. Драка. Ну не мог же я оставаться в замке, зная, что тут прорыв был? Я пожал плечами. Хорошо, хоть не бросился сюда, наплевав на все остальное. Бабушка произнесла это с язвительной насмешкой. Хотел. Я пару раз кивнул. Но я прекрасно понимал, что отбиться вы сможете. А мне требовалось поддерживать репутацию рода Блэк. А для этого надо было показать всем, что я уверен в том, что наше творение без моего руководства справится со всем. Правильно мыслишь, но вот то, что сам на стену в Хогвартсе полез. Вальбурга покачала головой. Да я бы не только на стену полез, я бы на потолок скоро полез. Такая скука, турнир по дуэлям отменили, так что рожи чистить некому, как и самому получить. Сынок, ты бы сразу сказал, что хочешь магией по заднице получить. Палочка оказалась в руках Белой, и она ее ловко крутанула между ними. Я же всегда готова. Мам, ты же понимаешь, что это не то. Я покачал головой. То, что ты меня разделаешь, я знаю, мне до твоего уровня еще лет 5 расти, как и до уровня чемпиона взрослой группы. Но ты, к проигрышам тебе я уже привык, а вот там, на турнире, они сбивают с меня спесь. Внук, бабушка строго посмотрела на меня, не говори глупостей. Спеси в тебе нет. Нет, она начинала появляться, когда ты только пошел на турнир, но после поражения, когда ты понял, что твои навыки не делают тебя намного сильнее остальных, разве что пару лет преимущества дают перед теми, кто реально пашет как проклятый. Она погрозила мне пальцем. Так что ты можешь обойтись и без этого турнира. Могу. Пришлось грустно вздохнуть, отвечая на слова бабушки. Но это не значит, что мне это нравится. Мне, знаешь ли, нравится находиться не среди слабаков, а среди тех, кто хотя бы в теории может дать мне отпор. В школе таких почти нет. Дамблдор и Флитвик не в счет, хотя сейчас там еще Максим и Хлебушкина. А МакГонагалу? Не. Я покачал головой, отвечая на слова мамы Цесси. Она, конечно, по знаниям меня уделает, но по навыкам боя. Я снова покачал головой. Она явно давно не практиковалась в боевом аспекте магии, так что с ней сражаться будет не очень интересно. Ясно. Так какая у нас обстановка? Все нормально. Белла пожала плечами. Квартал выдержал натиск Гримм. Также мы впустили в квартал беженцев, которых разместили в карантинной зоне. Доступ в основную часть квартала им был закрыт, сейчас они уже постепенно покидают нас. Я понимающе кивнул. Также пару отрядов было выделено для помощи короне, для очистки Лондона от Гримм. Также приняли раненых бойцов короны и других кварталов. В целом оцениваю наших стражей на 8 из 10. 8. Ну, во-первых, всегда есть куда расти, а во-вторых, некоторые их раны все же получили, причем по своей глупости. Ясно. Я покивал. Значит, проблем нет. В этот момент где-то в квартале прозвучал взрыв, и мы все сразу бросились на выход из дома. Вот только я оказался в дверях быстрее и сделал то, чего женщины рода Блэк никак от меня не ожидали. Я просто бросил за спину массовый парализатор. Кричер, размести их в спальнях и проследи за тем, чтобы они не покинули дом, пока я не вернусь. Как прикажет молодой господин. Домовик появился за моей спиной и, поклонившись, стал переносить матушек и бабушку в их комнаты. Я же поспешил покинуть дом и отправиться к месту взрыва. Что тут произошло? Я оказался рядом с Амелией, которая хмуро смотрела на дымящийся дом. Кто-то среди принятых беженцев оказался чужим агентом, точнее сказать, смертником. Он просто подорвал себя и часть дома. К счастью, устроили мы на совесть, так что дом пострадал слабо, но раненых очень много. Я нахмурился. Вдох, выдох. Так, никого из раненых в больницу не отправлять, вызови сюда пару целителей, ну и к ним приставить бойцов, которые позаботятся о том, чтобы возможные агенты или еще кто, которые могли оказаться среди раненых, не смогли причинить им вред. Хорошо. Амелия кивнула и тут же создала патронус. Умри. В моем направлении бросился еще один беженец, у него в руке был какой-то кинжал, от которого я чувствовал энергию проклятия. В сторону. Выкрикнув это, Амелия хотела прикрыть меня собой, но я, напитав тело, отбросил ее в сторону. Не хватало мне, чтобы она меня собой прикрывала. Сам же я послал в парня парализатор, и тот просто рухнул вперед. Двигался он, конечно, достаточно быстро, явно под каким-то зельем был, но это было неважно, против действительно подготовленного бойца. Впрочем, наши стражники, которые присутствовали тут, не успели отреагировать на его действия, а значит, не все так хорошо. Они не успели отреагировать. Амелия, я посмотрел на женщину с явным неудовольствием. Не вздумай еще раз так повторять. Мне не надо, чтобы ты меня прикрывала собой. Или на тот свет захотела. Да брось, обычный кинжал, даже если бы он меня им проткнул. Кинжал проклят. Парни из стражи уже очухались и подлетели к неудачному убивцу, скручивая его по рукам и ногам. С кинжалом осторожнее. Да господин Блэк, так ладно, раз разобрались, всех, кто остался тут, пропустить через менталиста или через сыворотку правды, кто не причастен, отпустить, кто причастен, в темницу. Есть. Я, вздохнув, развернулся и пошел обратно в дом. Мне еще придется сейчас с матушками и бабушкой поговорить и выслушать их возмущение. Драко Блэк, Цесси встретила меня на входе в дом, пусть Кричер ее и не выпустил, как и Беллу с Вальбургой, но вот не подпустить ее к двери он не имел права, так что подобным образом меня поприветствовали сразу после того, как я переступил порог дома. Как ты посмел наложить на нас оглушающее заклинание? И столько было возмущения в ее голосе. Матушка, а вы бы меня послушали, если бы я сказал вам остаться в доме? Нет, и не должны были. Нет, должны. Вы сами уже фактически передали мне главенство, так что вы должны были бы послушаться, но вы бы этого не сделали, и ты сама это признала. Драко, я твоя мама, а я твой сын, и я как единственный мужчина в роду должен заботиться о твоем, Белой Вальбурге, здоровье. Так что не надо, Драко, в тренировочный зал, быстро. Голос Беллы заставил меня вздрогнуть, но спорить я с ней не стал. Хотелось бы, конечно, но она явно была на взводе, и ей требовалось спустить пар. Некоторое время спустя, Белла, вот можно было полегче. Цесси присела над телом сына, который сейчас был без сознания, его правая рука была полностью сломана, на левой ноге был открытый перелом, а на лице ожог, но и это было не все, еще сосулька проткнула его живот. Нет, Белла дернула плечом, он заслужил. Вообще-то, Цесси вздохнула, только не надо говорить, что ты со мной не согласна, и не собиралась, как сын он действительно заслужил трепки за то, как он с нами поступил, но как будущий лорд. Цесси покачала головой, он в первую очередь наш сын, но это не повод вот так вот с ним поступать, в правой руке ни одной целой кости нету, одни осколки, все остальное ты и так видишь, ну, ты же его подлатать сможешь. В голосе Беллы послышалось волнение. Смогу, но это не очень-то правильно вот до такого состояния сына доводить, он сам виноват. По голосу Беллы было понятно, что она действительно переживает за сына, и что она чувствует себя виноватой. Вот только Цесси также знала, что сестра никогда не признается в этом. Ладно, я приведу его в порядок. Цесси вздохнула. Завтра он уже внешне будет в порядке, а через еще 3 дня будет полностью здоров. 3 дня, да, но ему же сегодня-завтра в Хогвартс вернуться надо. Вот ты и отправишься. Цесси произнесла это с легкой язвительностью. Отправила сына на больничную койку. Вот теперь и заменяю его в качестве преподавателя Зати. Но я же не преподаватель. Накосячила, исправляй. Но, все, я все сказала, сегодня же ты отправляешься в Хогвартс. На следующий день, блять, я открыл глаза и оценил собственное самочувствие, после чего осмотрелся. Кричер, домовик появился рядом со мной. Давай, рассказывай, что вчера случилось после того, как я вырубился. Я посмотрел на домовика, который просто плюхнулся попой на пол. Ну, госпожа Цесси отправила госпожу Беллу в Хогвартс. Зачем? Нет, у меня, конечно, были идеи, но я не хотел бы, чтобы эти идеи стали правдой. Учить детей вместо вас, блять, прикрыл глаза. Нет, можно было бы, конечно, подскочить и отправиться в Хогвартс, попытавшись предотвратить трагедию, но я прекрасно понимал, что сейчас, даже если я окажусь в школе, то предотвратить я ничего не смогу, а значит, надо выздороветь и после уже исправлять ситуацию. Ладно, зови матушку Цесси, пусть осмотрит меня и скажет, сколько мне тут в лежачем положении провести придется. Будет исполнено. Домовик исчез, а вскоре в комнату пришла мама, которая быстро осмотрела меня и заставила выпить пару отвратительных на вкус зелий. Ну как заставила, она дала мне их, и я их выпил. Драко, Белла немного погорячилась, и поверь, она очень сожалеет. Сожалеет, но не признается в этом. Я кивнул, показывая, что и сам прекрасно понимаю, что Белла, это Белла, и обиды на нее я не держу. Впрочем, мне это и не надо. Я знаю, что она сожалеет, и этого более чем достаточно. А пока скажи мне, насколько я тут застрял, сейчас проверю тебя и скажу точнее. Она меня быстро проверила, после чего сказала, что в постели я проведу 3 дня и только после этого могу отправиться в Хогвартс. Глава 180. Расследование. Результаты есть. Я посмотрел на Амелию, рядом с которой стояла Нимфодора, и они обе кивнули. Да, есть, но результат отвратительный. Амелия решила ответить на мой вопрос. И что же в нем отвратительного? Давай, не тяни. Я покачал головой. Лорд вернулся. Я вздохнул. И я так понял, что он очень недоволен тем, что Блэки создали свой квартал. Да, он считает Беллатрису предательницей, как и тебя с Нарциссой, так что в покое он квартал не оставит. Хреново. Я прикрыл глаза и помассировал переносицу. Новость была, конечно, не отвратительной, как сказала Амелия, но не очень приятной. Ладно, давай так, я объявляю повышенную готовность всем стражам. Вход и выход в квартал у нас и так достаточно жестко контролируется. Но вот с беженцами. Я покачал головой. С ними придется что-то делать. Хочешь запретить принимать беженцев во время прорыва в Гримм? Нет. Я покачал головой. Запрещать принимать людей я не собираюсь. Это было бы ошибкой с моей стороны. Это показало бы тому, что он отчасти добился своей цели, сумел испугать. Ясно. Амелия вздохнула и посмотрела на меня с большим уважением. Она и так ко мне относилась достаточно хорошо, но после того, как я не стал закрывать квартал. И еще, Белла вернется, я ей об этом скажу, но, мне нужно подобрать 10 бойцов, можно 2, которые особенно хороши в нападении. Ты хочешь? Нимфодора с шоком посмотрела на меня. Да, сестренка, я хочу оформить ответный визит. Конечно, я не знаю, кто именно укрыл у себя Томми, но список его подчиненных у нас есть. Так что про ответных визитов с разрушением мэнеров. На моих губах появилась злая усмешка, и такая же усмешка появилась на губах Амелии и Нимфодоры. А мне нравится твоя идея. И в голосе Амелии я услышал злое предвкушение. Вот и подготовь людей, а Белла потом еще раз их проверит. Хорошо. Несколько дней спустя. Мам, привет. Я встретил Беллу, которая пришла домой после того, как ей сообщили о том, что я уже в норме и готов приступить к обучению спиногрызов в Хогвартсе. Драко. По голосу я слышал, что она чувствует себя виноватой. Угу, я жив и уже здоров, так что не думай слишком много. Лучше оцени, какое я задание тебе приготовил. Задание? Да. Я кивнул Белли и быстро рассказал ей о задуманном, и меня тут же обняли, подняли над полом и закружились вместе со мной по коридору. Мам, ну хватит. Я даже двинуться не мог, с такой силой она меня сжала в своих объятиях. Драко, ты просто не представляешь, это же такое веселье. Да, да, веселье, ты только смотри аккуратнее действуй. Не хочу хоронить тебя или других бойцов квартала, так что если надо, закупи артефакты. В общем, сначала подготовка, потом все остальное. Я знаю, не волнуйся, я тебя не подведу. Усмехнувшись, я все же покинул квартал, а стоило мне оказаться в Хогвартсе, как время буквально разогналось до невероятных скоростей. Не успело пройти и 3 недель, как в пророке написали об уничтожении первого мэнера, а также о том, что нескольких людей с метками пожирателей повесили на оставшемся целом участке стены вокруг него. И это было далеко не последнее сообщение. Более того, каждый такой разрушенный мэнер говорил о том, что мой род становится богаче, так как их не просто рушили, их еще и разграбляли. Все ценности, артефакты, библиотека, все это перемещалось в специальные помещения, в которых их проверяли на проклятия, привязки и вообще не все, что могло быть опасным. А после ценности разделялись между участниками, хотя основная прибыль все же доставалась Блэкам. На меня многие стали поглядывать с опасением, но предъявить мне что-то не мог никто. Вот только в газетах были не только новости о похождениях отряда под предводительством Беллы, нет, там еще и новости о похождениях Томми были. Этот кадр начал набирать силу, постепенно по стране расходились новости о том, что он вернулся и готов взять власть в свои руки. Вот только меня это мало интересовало. Сейчас проблемой Волди должны будут заниматься люди королевы. Мы же поможем ей, уничтожая крестражи, ведь сейчас в наших руках уже были все осколки, кроме змей. Время летело и летело, и вот я уже стою рядом с Ритой, а рядом со мной находится 3 чемпиона. Итак, дорогие мои чемпионы, я обратился к ним с легкой улыбкой. Вот сейчас вы и узнаете то, что будет вас ждать во время 3-го этапа. Прошу. Я открыл дверь большого зала, и они прошли вперед, Я же зашел за ними, это...» Все трое с некоторым недоумением осмотрели зеленую стену, которая возвышалась недалеко от нас. «Что это?» Паркер первая справилась со своими эмоциями. «Это, как я уже сказал, то, что вас ждет во время третьего тура. Это лабиринт, который будет полон опасными тварями, и до центра которого вам надо будет добраться. Именно в центре лабиринта будет находиться кубок, и тот, кто доберется до него первым, станет чемпионом турнира». «Ясно», — Флёр медленно кивнула. «Значит, лабиринт, а для чего наши очки? А они определят, кто когда войдет в лабиринт. Паркер с ее первым местом зайдет первый, второй зайдет Делакур, ровно через 5 минут, а третьим войдет мистер Крам. И да, можете не волноваться, размер у лабиринта такой, что за 10 минут от входа до центра не добраться. Так что шансы будут у всех, хотя у мистера Крама их и будет немного меньше». «Правило», — Крам произнес это, слегка нахмурившись. «Нельзя летать над лабиринтом. Это все, да. А если я захочу напасть на другого участника, чтобы устранить конкурентку?» «Ну», — я пожал плечами, хотя вопрос Крама мне и не понравился. «Я с этим ничего не смогу сделать. Однако я призываю тебя хорошенько подумать о средствах, которыми ты будешь осуществлять свое нападение. Потому как за вами будут наблюдать зрители, и нападение увидят все». «И?» — Крам насмешливо посмотрел на меня. «Месть от родственников никто не отменял. Конечно, пока вы на территории Хогвартса, вас не тронут, но вот за его пределами...» Я покачал головой. «Вы же понимаете, что родители девушки, если вы окажетесь слишком, просто слишком, то вас достанут, где бы вы ни оказались. А учитывая, что времена неспокойные, никто не обратит внимания на исчезновение одного разумного или семьи». Крам нахмурился. «Я так понимаю, зайти внутрь можно будет только с палочкой?» «Именно». Я ответил на вопрос Флёр, и больше вопросов ко мне не было. Несколько часов спустя я прошелся по кабинету. В голове у меня была одна единственная мысль: устранить Крама, прежде чем он решит напасть на Флёр. При этом я понимал, что он еще ничего не сделал, и не факт, что сделает, но тот его вопрос заставил меня относиться к нему намного хуже. «Драко, успокойся». Дафна обратилась ко мне совершенно спокойным голосом. «Я уже подготовила заявку наемникам, так что если с Флёр что-то случится, я просто передам его, и от его рода ничего не останется. Даф, как будто мне это поможет, если с ней уже что-то случится». Я покачал головой. «Драко, мой господин, ты сильный маг, и ты уже показывал, что ты выделяешь ее из остальных ведьм, так что не думаю, что он решится на какой-то шаг. Дафна, его вполне могли подкупить меченые». Она нахмурилась. «И тогда ему будет плевать на меня, мой род, квартал и то, что если будет надо, я ради любой из своих девушек страну уничтожу. Он будет считать, что его защитят от моего гнева». «Да успокойся ты». Дафна оказалась около меня и дала мне пощечину, причем сделала это достаточно сильно, и моя голова дернулась в сторону, а в следующую секунду я уставился на нее с шоком и недоверием. «Успокойся, ты глава рода или тряпка?» «Глава». «Ты видел в его взгляде, что он собирается что-то сделать Флёр?» «Конкретно ей?» «Нет, но я видел, что он не собирается сдерживаться и при возможности избавиться от Флёр, ну или Паркер, если она ему попадется под руку. Ну так действуй на опережение». Я слегка нахмурился, идея была правильной, но в то же время мне не хотелось действовать слишком жестко. «Потому, Дафна, разузнай мне все о семье Крама». «Господин, пока просто разузнай, я подумаю, буду я что-то делать или нет». Дафна кивнула, после чего отошла от меня. Я же вздохнул. «И да, удар у тебя что надо, прости». Она попросила прощения очень тихо. «Ни за что прощать, ты поступила правильно. Честно говоря, даже не понимаю, с чего меня так разнесло в плане эмоций, но благодаря тебе я вновь в ресурсе». «Угу», — она кивнула. «Ладно, пора мне заняться работой». Вздохнув, я сел за свой стол и начал вчитываться в документы, которые мне прислали из дома. «Мир Ремнант, Винтер». Тайнг кивнул беловласой девушке, которая вышла из Буллхеда. «Тайнг, Гера, ты все подготовила?» «Да, вот она, наша птичка». Конечно, пришлось чуть дольше повозиться, завершить некоторые дела и объясниться с генералом, но она пожала плечами. «Кстати, а ты с Кроу говорил?» «Я ему позвонил, сказал, что к чему, и даже предложил присоединиться, но он отказался. Он считает, что тут будет полезнее». «Ясно, тогда прошу на борт». С этими словами она жестом предложила Гере и Тайнгу подняться на борт Буллхеда. «И когда мы отправимся в путь?» Гера задал вопрос, когда он оказался в рубке и сел в одно из кресел. «А фиг его знает, сейчас летим в Атлас, а там уже генерал поможет нам узнать о прорыве раньше остальных, и мы попробуем проскользнуть в него раньше, чем это сделает большое число Грим. Хорошо. Гера, вздохнув, прикрыл глаза. Очень хорошо. Осталось только дождаться разрыва, и мы наконец будем там, с нашими семьями. Да. Тайнк и Винтер ответили ему синхронно. Вскоре Булухит оторвался от посадочной площадки и отправился в сторону Атласа. Все трое не знали, сколько им придется ждать, прежде чем они смогут оказаться рядом со своей семьей, и смогут ли они вообще оказаться рядом с ними, но они готовы были рискнуть. Глава 181. Урок от Кандиды. Кха. Я сплюнул кровь и с трудом разлепил глаза. Понимания, где именно я нахожусь, у меня не было. Я просто проснулся здесь, хотя засыпал в своей комнате в Хогвартсе, и чувствовал я себя крайне отвратительно. Ту уже очнулся, голос Кандиды раздался сбоку, и она вскоре появилась в поле моего зрения. Учитель, да, ученик, это я, и нет, это не попытка твоего устранения или использования в страшном ритуале. Это то, что должен пройти каждый, кто учится Малифике и снятию проклятий. Я наблюдала за тобой весь этот год, подмечала детали, учила и все это время. Она задумчиво прошлась из стороны в сторону. Я недоумевала. Ты был так беззащитен. Ты словно кричал. Прокляните меня. Остановившись, она поправила волосы. И что это должно значить? Видишь ли, мой дорогой ученик, в мое время Малифик — это не только тот, кто умеет насылать и снимать проклятия, это еще и тот, кого крайне сложно проклясть. А все потому, что их организм должен вырабатывать сопротивление к подобному воздействию. И потому, вы похитили меня? Да. Она совершенно спокойно кивнула. Но похитила я тебя только для тебя. Дамблдор знает и твоих девушек предупредит, что ты на очередном уроке со мной. И долго я буду тут? Все зависит от тебя. Сейчас ты проклят. Проклят крайне неприятным проклятием. Оно не смертельно, но доставит тебе очень много неприятных ощущений. А зачем? Потому что если бы ты знал, что я собираюсь тебя проклясть, то твоя магия бы сопротивлялась, а сейчас она этого не делала. Так что я просто создала условия, при которых обычно насылаются проклятия. То есть ты не должен был быть готовым к этому. Ясно. Я прикрыл глаза. Твоя задача, без палочки, опираясь на полученные от меня знания, научить свой организм бороться с этим проклятием. В идеале не просто научить бороться, а вообще побороть его. И поверь, тебе это даст не только защиту, но и несколько более глубокое знание в Малифике. Хорошо, не скажу, что мне было приятно, о подобных подходах к обучению я не слышал, но сомневаться в словах Кандиды не приходилось. В голосе сомнения слышу. Она усмехнулась. И недовольство. Скорее это радость. В моем голосе послышалась ирония. Ты думаешь, я не услышу иронию и не отличу радость от недовольства и обиды? Я вздохнул. Наставница, это правда радость. Радость от того, что целительство, в котором меня мама подтягивает, не требует лечить себе переломы и поврежденные органы без палочки. Хм, Кандида задумчиво осмотрела меня. Если язвишь, значит уже начал приходить в себя. Так что я тебя оставлю, сейчас тебе нельзя отвлекаться. Если все зайдет слишком далеко, я проклятие конечно сниму, но тогда тренировку придется повторять еще раз. Я понял. Ха, я снова сплюнул кровь. Кандида ушла, а я, прикрыв глаза, стал прислушиваться к своей магии, пытаясь понять, что же мне надо сделать для того, чтобы побороть проклятие, которое на меня наложила Кандида. Надеюсь, мама действительно не станет мне конечности ломать, чтобы я научился сам исцелять себя. Эти слова были последними, которые я произнес. Некоторое время спустя, обед, в комнату, в которой я находился, вошла Кандида, наставница. Я открыл глаза и посмотрел на нее усталым взглядом. Да, да, сейчас проверю твое состояние, потом покушаешь и продолжишь разбираться с проклятием. Кандида начала взмахивать надо мной палочкой, после чего слегка поморщилась. И что ты такого сделал? Проклятие не должно было так далеко зайти за прошедшее время. Слегка поэкспериментировал с потоками энергии в теле. Было пару идей, которые я решил попробовать, но оказалось, подобное только ускоряет развитие проклятия. Хотя когда работаю извне, палочкой, это помогает. Все дело в том, что когда ты работаешь извне, у тебя лучший контроль над ситуацией. Ты заклинаниями и своей волей направляешь магию, и она не только взаимодействует с проклятием, пытаясь его уничтожить, но и с магией человека. И он чисто на инстинктивном уровне активирует свою магию, которая начинает бороться с твоей, а под удар также попадает магия проклятия. Я медленно кивнул и приступил к еще. Интересно, значит, перед тем, как действовать подобным образом, мне надо научиться ставить своего рода фильтры, которые будут не пускать энергетику проклятия дальше. Но для этого нужна палочка, по крайней мере на моем уровне мастерства. Я задумчиво прожевал котлету и отправил в рот макарошки. Мыслишь интересно. Кандида кивнула. Однако это слишком сложное решение. Надо быть проще. Я тихонько фыркнул. Говорить я ничего не мог, так как во рту была вкуснейшая еда, которой мне определенно не хватало. Учила бы я тебя зельеварению, то сейчас в твоей порции была бы лошадиная доза слабительного. Экаха. Я поперхнулся, и Кандида подошла ко мне, чтобы с крайне доброй улыбкой постучать меня по спине. Ну, не надо так торопиться. С большим трудом мне удалось проглотить прожеванное, после чего я сделал несколько глотков воды и только после смог начать говорить. Что за изуверские методы обучения? Изуверские? На меня посмотрели с недобрым прищуром. Драка, ты не забываешься ли? Наставница нависла надо мной. Я же почувствовал страх. Сейчас в глазах Кандиды была холодная ярость. Наставница, вы меня, конечно, простите. Просто я оцениваю ваши действия и слова со стороны того времени, в котором родился и рос я. Насколько мне известно, подобные методы уже давно не применяются. Ха, та же чувствительность к зельям достигается не лошадиными дозами, которые заставят тебя всегда прислушиваться к вкусу продукта. Нет, их того, что я читал, это достигается регулярными пробами мелких доз, после которых сразу же принимают антидот. Я покачал головой. Хочешь сказать, мои методы устарели? Не знаю. Я пожал плечами. Я не спорю с вами, так как понимаю, что вы знаете и умеете больше меня, и насколько я знаю, обучили достаточно много личных учеников. Я не осуждаю вас за применяемые методы, я лишь оцениваю сами методы. Кандида прикрыла глаза на десяток секунд, после чего, вновь открыв, посмотрела на меня. Хорошо, как бы в твоем понимании могло происходить твое обучение сейчас? Проклинать тебя мелкими проклятиями, заставляя бороться с ними, при этом давая подсказки? Честно, лично я, если бы у меня было время, именно так и поступил. Если бы, конечно, передо мной стояла задача обучения ученика противостоянию проклятиям. Вот только времени у нас нет. Она фыркнула. Сопряжение миров, ты не забыл? Еще и лордик активизировался, тебе причин мало? Я вздохнул. Нет, немало. Потому я не спорю и пытаюсь убедить вас изменить решение. Просто, говорю, что сам я буду учить по-другому. Ладно, я пошла. И да, вернусь я уже завтра. Кандида меня покинула, забрав опустевшую тарелку, а я вновь приступил к попыткам остановить распространение проклятия. Несколько дней спустя. Итак, как у тебя успехи, ученик? Кандида все же слегка остыла. Если на следующий день после моих слов она все еще была недовольна, то вчера и сегодня она уже приходит в хорошем настроении. Кажется, я понял, в чем тут суть. Впрочем, ваша проверка даст мне понять, правильно ли я сейчас двигаюсь. Вот и давай посмотрим. Она достала палочку и быстро наложила на меня пару диагностирующих заклинаний, после чего кивнула. Двигаешься в правильном направлении, подменю тебя еще на 2 дня. За это время ты должен справиться с проклятием полностью. Конечно, это дольше, чем я рассчитывала, но ты по крайней мере справляешься с заданием. Передо мной поставили тарелку с гречкой и тефтелями. Как там в замке? Ты в нем и находишься. Но если тебя волнует обстановка, то все хорошо. Хотя Паркер меня немного донимает вопросами о твоем местонахождении. Хм, вот почему я не скучаю. Та это по этой доставучей девке. Думал уж, на балу она себе хоть кого-нибудь найдет и от меня отстанет. Вроде даже под конец Суизли что-то там мутить начало. А теперь снова. Я покачал головой. Ну, потерпеть недолго осталось. Скоро учебный год закончится, и она от тебя отстанет. Ага, выдали бы ее уже за старикашку какого, чтобы он ее на поводок посадил, на короткий. Хах. Такая скорее сама под каблук загонит. Да и пусть. Я махнул рукой, старательно пережевывая очередную заброшенную в рот порцию. Лишь бы от меня отстала. Ладно, хватит о ней, давай поговорим о том, что ты собрался делать дальше для избавления от проклятия. Несколько дней спустя, я сидел в своем кабинете. Из заключения Кандида меня выпустила вчера вечером, и я уже успел не только ознакомиться с делами, подшивку которых мне предоставила Дафна, но и поспать в собственной мягкой кроватке. Полное избавление от проклятия Кандида подтвердила, но сегодня утром вместо завтрака я предпочел провести пару сканирующих ритуалов, которые помогли мне понять, что от проклятия действительно ничего не осталось. «Профессор Блэк, в аудиторию вошли ученики, и первой меня увидела Гермиона. Мисс Грейнджер», я добродушно кивнул девушке. «Ваша специальная тренировка закончилась?» «Да». Улыбка на моем лице была более чем искренней. Я проследил, как в класс вошли ученики Гриффиндора и Слизерина, после чего проследил за представителями Шармбатона, которые также прошли в кабинет. «Итак, профессор Коктевран рассказала мне, чему именно она пыталась обучить вас, и, честно говоря, я более чем доволен результатами. Я бы даже хотел вам устроить разгрузочный день, все же вас за эти дни нагрузили достаточно сильно. Так что сегодня мы с вами просто поговорим». «Поговорим?» Один из учеников задал этот вопрос после того, как я кивнул ему, позволяя задать вопрос, ради которого он поднял руку. «Да, просто поговорим. Как вы думаете, какое заклинание самое опасное?» «Естественно, для вашего противника. Авада», — ответил ученик Слизерина. «Ну, я с сомнением покачал головой. Не сказал бы, конечно, такой маг, как Темный Лорд, способен запустить его с поразительной скоростью, но в исполнении большинства магов оно будет довольно медленным. Да и защититься, любой твердый предмет, который окажется на его пути, и все. Круция». Теперь удачу попытала ученица Шармбатона. «Вы решили пересказать все непростительные, не спорю, они опасны, но...» Я покрутил кистью в воздухе. «Да, мисс Паркер, любое. Поясните свою без сомнения мудрую мысль». После этих моих слов по кабинету раздались тихие смешки. «Тихо». Мой голос тут же заставил всех замолчать. «Итак, глава 182. За те дела. Ну же, мисс Паркер». Я внимательно посмотрел на нее. Впрочем, всем своим видом я показывал, что мне интересен только ответ на вопрос, и как только она его даст, я тут же потеряю к ней всякий интерес. «Ну, есть множество людей, и каждому какие-то заклинания даются лучше, а какие-то хуже, потому самым опасным будет то заклинание, которое маг умеет применять лучше всего». Я вздохнул. «Хорошо, предположим, у вас лучше всего получаются огненные чары, предположим, даже ты владеешь ими настолько виртуозно, что лучше тебя в мире никто ими не владеет. Стала бы ты применять эти заклинания во время второго тура?» «Нет». Она натянуто улыбнулась. «А почему?» «Огненное заклинание в лучшем бы случае сильно нагрело воду, а в худшем вскипятило бы ее, и я бы могла свариться заживо». «Верно. Тогда, какое же заклинание будет считаться самым опасным?» «Да, мисс Данбар, заклинание, которое ты умеешь применять и которое подходит для ситуации». «Правильно». Я, улыбнувшись, кивнул Гриффиндорке. Ответ мисс Паркер в целом был верным. Если смотреть на вопрос в целом, то ответ, любое, будет более чем уместен. Но, как я показал своим вопросом, мы не можем позволить себе забыть о том, что магия — это сложный инструмент, которым надо уметь пользоваться. Пф, да мы живем с магией, что там уметь, мисс Ганьер. Я вздохнул, бросив на французскую ученицу с легким упреком. Но это же правда. Это всякие маглорожденные должны учиться, а мы и так знаем, что такое магия и как ее применять. Серьезно? Да. Она с гордостью кивнула. Хорошо, прошу, выйдите на центр класса. Взмах палочки, и все столы разъезжаются к стенам, освобождая место. Девушка же выходит на центр с легкой надменной улыбкой на губах. Я еще раз взмахиваю палочкой, и вокруг девушки появляется иллюзорный лес. А сейчас мы посмотрим, насколько вы могучая ведьма. А-а-а-а. Она пробежала сквозь иллюзии и только после этого поняла, что все это было нереально. Ученики засмеялись, а она, остановившись, окинула всех злым взглядом. «Тихо всем, или вы думаете, я не смогу подобное повторить с любым из вас?» Тишина опустилась на класс. «Мисс Ганьер, вы поняли, что я хотел вам сказать или мне пояснить?» «Поясните, пожалуйста». Я вздохнул. «Хорошо, с точки зрения любого мастера, ученики школы, если они не развиваются, это маглы с палочкой. Тот оборотень, иллюзия которого появилась рядом с вами в иллюзорном лесу, появись он рядом со мной, и он бы умер, лишившись головы. Профессор МакГонагалл, скорее всего, проткнула его бы шипами из земли. Наставник Флитвик, вероятнее всего, просто сжег его направленным потоком пламени. При этом мы бы сделали это, прежде чем успели задуматься». Она нахмурилась. «Более того, я, знаете ли, люблю понаблюдать за учениками, и могу сказать, что вы, возвращаясь из двора Хогвартса, даже не думаете о том, что снег можно убрать пустым взмахом палочки. Причем я сейчас даже не о следах снега на полу, а о том снеге, который остается на вашей одежде. Галстуки парней, у некоторых они завязаны настолько странно, что становится понятно, о заклинании, созданном специально для этого, они даже не слышали. И подобных мелочей более чем достаточно. А теперь скажите мне, если вы применяете палочку только на уроках, то как вас называть, если не маглом с палочкой? Она растерянно моргнула. Все ваше преимущество перед теми, у кого родители не маги, в том, что вы знаете о магии с самого рождения. Вам проще применить магию в первый раз, просто потому что вы верите в то, что это возможно. Но, я встал из-за стола, опираясь на него руками. Вот просто, навскидку, сколько учеников Шармбатона ты знаешь, которые пашут как проклятые, чтобы стать хотя бы подмастерьем? И сколько из этих учеников так называемые чистокровные и полукровки? Девушка замерла со слегка отстраненным взглядом. Ну, такие есть. Да я не спорю, что такие есть, но сколько их, и сколько из них действительно реализовывает свое преимущество перед теми, кто не живет в мире магии с раннего детства?